По 18 июня Карл XII набрал у французских и английских купцов около 800 мешков левков, кроме того, что от порты дано ему 500 мешков, и ежедневно дается по мешку. Можно угадать, куда он эти деньги девал. Визирь отвечал, что посоветуется с Рейс-эфенди, а Рейс-эфенди сказал, что дело опасно, если султан проведает. Шафиров счел нужным подкупить Бастанжи-пашу по его близости к султану. Обязанный по должности своей находиться на корме судна во время султанских прогулок по воде, Бастанжи-паша пользовался этим временем и подавал султану мимо визиря предложения шведского и французского послов. Подкуплен был также шведский переводчик, сообщавший содержание переписки между султаном и Карлом XII и посольских конференций. Старые связи Толстого во дворце были также выгодны. Кигая султановой матери дал ему знать, что шведский король прислал к ней в подарок часы и серьги в 5000 левков с просьбой, чтобы она уговорила сына дать ему, королю, сильный конвой для провожания в Швецию и 1200 мешков левков. Кигая спрашивал у Толстого совета, принимать ли королевский подарок или нет. Толстой и Шафиров, посоветовавшись вместе, послали сказать Кигаю, чтоб султанша не принимала подарка и отказала шведу во всех просьбах, за что получит с царской стороны подарок ценнее, и Кигая также забыть не будет. К султанше отправлено было перо алмазное на шапку, да кушак с алмазами и яхонтами в 6200 левков, а Кигая — 375 червонных, с просьбой, чтобы султанша уговорила сына не давать корму шведскому королю. Русские подарки были приняты, шведские отосланы назад. При этом султанша велела сказать Толстому и Шафирову, что она говорила с сыном, и тот обещал этим же летом выслать Карла XII. Шведский переводчик дал знать, что Карлу XII действительно отказано в деньгах, велено выезжать без отговорок, и объявлено, что в провожатые ему больше 8000 войска не дадут, потому что султан хочет отправить его через Польшу дружески. Муфтий объявил посланному Шафирова, что так как Азов возвращен, то вести войну не для чего и противно их закону, что теперь надобно думать о войне не с русскими, а с венецианами, неправедно владеющими Марией. На эту войну он, Муфтий, сам готов идти на старости лет, только бы изжить собаку короля шведского, который еще и теперь пытается огонь возжечь, как то сделал в грамоте, присланной к султану. Эту грамоту сам султан давал ему муфтию читать, оскорбил визиря, не давший ему узнать о грамоте, и за это надобно ему отомстить, потому что визирь такой у них добрый человек, какого никто не запомнит. Сам визирь сказал секретарю, присланному от Шафирова: «Король шведский сам дурак, и посланник его такой же дурак. Хотя король мною пренебрег и грамоты своей ко мне не прислал, однако я знаю, что в ней писано. Скажи подканцлеру, что смула, седло уже спало, и если этот сумасбродный король будет еще упрямиться и ехать из государства нашего не захочет, то мы зашлем его в такую даль, где он может и исчезнуть». То же самое подтвердил визирь и самому Шафирову. «Не бойтесь, чтоб шведский король мог теперь здесь что-нибудь сделать, хотя он и хлопочет, и всюду суется, уподобляясь человеку, посаженному на кол, с тоски то за то, то за другое хватается». Все дело зависело теперь от Польши, которая должна была дать свое согласие на проезд шведского короля через ее владения, должна была постановить условия, на каких могла согласиться на это. Но Польша медлила, и дело затягивалось. В конце июля Шафиров писал царю: высылка короля шведского, который у турков столь преизрядная склонность есть, за бездельную гордостью и медлением господ поляков остановилась, и бог весть, не испортится ли это дело и вовсе, когда он и король время получит здесь через зиму паки факции свои делать. Я в том трудился, сколько моего малого смыслу и сил стало, истинно ни денно, ни ночно себе покоя не давая. И приведено было то к доброму окончанию. Но что чинить, когда те, от кого тот пропуск зависит, ничего делать не хотят и все портят? Прошу покорно повелеть королевскому величеству предлагать и домогаться немедленной присылки полной мочи и указу для его посланника, ибо ежели то замедлится в зиму, то, конечно, им войны чаять на себя от турок. Второе принужден вашему величеству по должности своей донести, коль противна туркам ведомость о бытии войск вашего величества в Польше. И как визирь от того трепещет и опасается себе конечного низвержения или погибели, ежели о том султан вправду уведомится. А ежели чего Боже сохрани ему перемену ученица, то все наши дела пойдут паки худо, ибо можно сказать, что не как бусурман, но лучше многих христиан с нами поступает и в ваших интересах служит, хотя и боязнь великую от султана имеет. Сам советы нам подает, и все, что с ним государь его говорит, то объявляет. И не могу так и я оставить по должности своей рабской вашему величеству не донести, что, ежели потребно сим краем содержать мир, то, конечно, надлежит вывести войско изо всех мест польских. Хан доносил, что русские войска остаются в Польше. Визирю и другим приверженцам мира не оставалось ничего больше делать, как предложить султану отправить в Польшу верного человека для проверки ханских донесений. Этот верный человек был Солохор, или Подконюший. Шафиров обещал ему шубу добрую соболью и до 2000 червонных, если он будет доброходствовать царской стороне. Не надеясь, впрочем, ни на шубу, ни на червонцы, Шафиров отправил вслед за Солохором капитана Жидовинова и переводчика Антонаки, которые должны были хлопотать в Польше, чтоб Солохор был задержан как можно долей на границе, и давать знать русским войскам, чтоб убирались как можно скорее из Польши. Сам визирь секретно прислал сказать Шафирову, не может ли он уговорить польского посланника, чтоб поляки на время прикрыли, если еще русские войска не успели выйти из Польши.